Лу замотала головой из стороны в сторону. Такой тяжелый камень на сердце. Глава 26. Даниэль боялся не только шевельнуться, даже приоткрыть глаза. Казалось, что от малейшего, самого ничтожного движения расколется голова. Но с болью совладать еще как-то можно было. Сильней досаждала тошнота. Сейчас для полного счастья не хватало лишь блевануть на собственные колени. К тому же этот чертов русский самолет ревел, как раненый мастодонт, и без конца проваливался в пакостные воздушные ямы, что бодрости Даниэлю не прибавляло. Особенно тяжко пришлось, когда взлетали с московского аэродрома в Шереметьево, набирали высоту. Единственное утешение — лететь до Ростова, сказали, всего около 2 часов. Если бы путь предстоял такой же, как от Нью-Йорка до Москвы, у Даниэля были все основания полагать, что в Ростове встречали бы его остывший труп. На его руку легла прохладная ладонь Лу. «Ну, как ты?» «Умираю», — простонал Даниэль. «Так тебе и надо», — не сжалилась Лу. «Зачем было столько пить? Я ведь просила тебя, предупреждала». Он не ответил. Не потому, что каждое произнесенное слово усугубляло его страдания. Разве мог он объяснить и себе, и Лу, как этому проклятому русскому удалось так накачать его? Даниэль различил шуршание тележки, голос приближавшейся стюардессы. Одно лишь воспоминание о еде вызвало отвратительный спазм в желудке. Вот она остановилась рядом. Даниэль услышал, как разговаривает с бортпроводницей, сидящей позади него Бенджамин. Хоть и не до того было, еще раз поразился, как легко без запинки шпарит тот по-русски. Потом ощутил, что в руку ему тычется что-то стеклянное, округлое. «На, выпей», — сказала Лу, — «полегчает». Мысль о выпивке была пострашнее, чем о пище. К Лу присоединился Джозеф, занимавший кресло по другую от нее сторону. Тоже прогудел, что опохмелиться нужно обязательно, иначе долго не выкарабкается. Даниэль знал это и без них, но скорее согласился бы дать отрезать собственное ухо. И все-таки заставил себя. Мученическими глотками, не раскрывая глаз и не видя, чем он наполнен, опорожнил бокал. Самого ужасного, к счастью, не случилось. Встречного движения не произошло. Протекли еще 5 бесконечных минут, и голова чуть просветлела, перестала казаться чугунным пустым котелком. Но самое главное, утихомирилась эта мерзкая тошнота, появилась возможность нормально дышать и более или менее внятно соображать. Место его было возле иллюминатора. Даниэль посмотрел в самолетное окошко. Внизу, сколько хватало взгляда, лежало сплошное грязновато-белое качковатое одеяло. Снова откинулся затылком на спинку кресла, сомкнул веки. «Полегчало?» — склонилась к нему Лу. «Немного». — осторожно ответил Даниэль и на всякий случай добавил. — Может, удастся соснуть 30 минут? Спать ему не хотелось. Пытался избежать колючего выяснения отношений с Лу. И вообще не мешало бы, пока не приземлились они в Ростове и не началась очередная свистопляска,